Да иду я, иду. Натянуто улыбнулся он, что за женщина. Стоило им выйти, как реви, сразу, с усмешкой сказала, идя в сторону красной машины, да уж, неудивительно, что ты не соблазнился тогда мной. Что, быть окруженным такими красотками и тем более являться их боссом, причем будучи подростком, с усмешкой говорила она, садясь в машину. Я не спал с ними, если ты об этом, сказал серьезно Джек, залезая в машину. Реви подняла удивленно брови. Серьезно? Да, закатил глаза Джек, и вообще, хватит поднимать эту тему. У меня еще не было женщины, так что слушать эти обвинения, довольно забавно. Реви выпучила глаза и почти подавилась сигаретой. Тха, ты серьезно? Она повернулась в его сторону. Что за реакция? Смутился Джек. Да, а что? Криво улыбнувшись, она покачала головой, просто осознавать, что тебе отказал 16-летний девственник под дулом пистолета, это сильно бьет по моей самооценке. Джек слегка улыбнулся, не думаю, что твою самооценку можно как-то поколебать. Реви косо посмотрела на Джека и с сигаретой на губах, криво улыбнулась, поверь мне, я знаю, что не являюсь влажными фантазиями мужчин, мускулистая, непокорная, неопрятная и лопоухая. Джек был шокирован, че это она, господин зеркало неодобрительно подсокал, ай-яй-яй, как нехорошо поступаешь, Джек, смотри, что ты сделал с бедной девушкой своим отказом, а, если бы я тогда остался, было бы хуже, ты знаешь мою ситуацию, у меня тогда бы просто не встал, и тогда она получила бы еще более серьезный удар по самооценке, а я пулю. Гюнтер улыбнулся, ну так скажи ей, не могу, я же начал вкладываться в либидо, сейчас я скажу, что импотентосексуал, а потом она узнает, что я резко чудом вылечился. У меня даже времени не будет для оправданий, сразу полетит пуля. Простонал мысленно Джек, смотря на хмурую Реви, что заводила мотор. Боги, у этой женщины настроение меняется по 10 раз на минуту. Подумав немного, он добродушно улыбнулся, я бы не был так категоричен, Реви. А, подняла бровь она, явно не сильно заинтересована. На самом деле ты очень даже красивая женщина без всякой косметики. Подтянутая, да, немного мускулистая, но это даже хорошо, в этом есть своя изюминка. Что касается твоей небольшой лопоухости, то я думаю, что она даже милая. Мотор ревел, а сама Реви сидела замерев, уставившись на непонимающее лицо Джека. В конце концов сигарета выпала из ее приоткрытого ротика и она, прищурившись, сказала, «Тогда в чем была причина того отказа? Ну, я же говорил, не люблю». Когда от женщины пахнет алкоголем и сигаретами. Но главное то, что ты была пьяна и явно была не в себе. Я не хотел пользоваться ситуацией. Неловко улыбаясь, говорил Джек, плюс я пока еще не готов к отношениям. Вот как, ухмыльнулась девушка, явно довольна похвалой и оправданиями. Ну, тогда ты молодец, молодец, хороший парень. Я в тебе не ошиблась, говорила она, хлопая Джека по плечу. Тот лишь неловко улыбался, мля, хватит. Ты ж мне сейчас плечо сломаешь. Кстати, отлично пахнешь. У тебя новые духи? Нет. Красная машина остановилась у небольшого двухэтажного здания, коих на улице было предостаточно. Из машины вышла довольная Реви с улыбкой и Джек, что с кривой улыбкой потирал плечо. Пошли. Поманила пальчиком она. Джек пожал плечами и пошел следом. Они вошли в небольшой подъезд и поднялись на второй этаж. Реви спинка открыла двери с широкой улыбкой и сказала... «Так, переводчик у нас есть, я договорилась». Джек осторожно заглянул внутрь и увидел два дивана, что расположились у небольшого кофейного столика. На одном диване сидел высокий темнокожий лысый мужчина с небольшой бородкой и в солнцезащитных очках. На другом диване сидел бледнокожий парень с неопрятной щетиной, длинными неряшливыми светлыми волосами, завязанными в хвостик и тоже в очках. Оба мужчины переглянулись, когда увидели Реви. «Тут что-то не так, Дач». Покосился длинноволосый. «Ага», — лениво ответил темнокожий, «когда ты в последний раз видел у Реви такое довольное лицо, Бенни?» «Не знаю», — пожал плечами Бенни, «может она под кайфом?» «Не, она таким не балуется», скорее опять осушила пару бутылок рома. Довольное лицо Реви застыло, а затем ее рука показала двум мужчинам средний палец. «Теперь довольны? Вот теперь это наши Реви», — с улыбкой сказал Бенни и посмотрел на неловкое лицо Джека. «А ты должно быть Джек, наш переводчик», — сказал он, вставая с дивана. «Ага», — неловко ответил Джек, входя в жилище, конуру, дом, он не знал куда. «Я Бенни, этот здоровяк носит имя Дач», — протянул руку он. «Ну, мое имя вы уже знаете», — улыбнулся Джек, пожав руку Бенни. Датч поднялся, отряхнулся и подошел к Джеку, протянув руку. «Как сказал этот доходяга, я Датч, можно сказать, руководитель компании «Лагуна». Приятно познакомиться», — с улыбкой пожал ему руку Джек. Еще по аниме Датч ему довольно сильно нравился своим характером. «Вообще я удивлен, что ты пришел, парень», — улыбнулся Датч. «Почему?» — наклонил голову в бок. «Джек, ну, обычно такими делами занимаюсь я, а тут Риви вызвалась наводить с тобой мосты. Скажем так, она не самый лучший переговорщик», — развел руки Датч с ухмылкой. Риви закатила глаза. «Пошел ты, Кхем, ладно, перейдем к делу». Ухмыльнулся Датч и повел всех в другую комнату. «Риви ввела тебя в курс дела?» «Да, вы будете выбивать сведения, а я буду их переводить», — вздохнул Джек. «Значит, ты все правильно понял», — сказал Датч, открывая дверь. Внутри комнаты, на стуле, сидел привязанный китаец. Его явно уже успели поколотить. «Ладно, я, пожалуй, выйду», — сразу сказал Бенни, выходя из комнаты. «Что ж, не будем терять времени и приступим», — спокойно сказала Риви и, подойдя к спящему китайцу, отвесила тому сильную оплеуху. «Подъем!» Китаец быстро проснулся и начал озираться по сторонам. «Спроси у него, кто его наниматели», — спокойно сказал Датч. Джек кивнул и перевел взгляд на пленника. Затем он на чистейшем китайском спросил: «Кто твои наниматели?» Китаец удивленно уставился на Джека, а через секунду ухмыльнулся, показывая тем самым, что говорить не намерен. Джек неловко перевел взгляд. «Ну, мы поняли», — ответил Датч. «Риви». «Ага», — ответила девушка и зарядила кулаком в правый глаз пленника. «Повтори вопрос». «Ага», — вздохнул Джек. «Кто твои наниматели?» Однако ответа не было, лишь ухмылка. «Риви». «Ага», — ухмыльнулась она и зарядила по второму глазу. «Задай ему снова вопрос. Кто твои наниматели?» Снова тишина. «Риви». «Ага», — лениво ответила она и хорошенько зарядила в челюсть китайца. Опережая Датча, Джек спросил: «Кто твои наниматели? Лучше отвечай, эти ребята не любят ждать». В ответ пленник плюнул кровью в лицо Джека. «Черт!» Попытался отскочить Джек, однако на его щеке все равно были пара капель крови в сочетании со слюной. И снова опережая Датча, Риви хмуро взяла с пола молоток и со всей дури двинула им по мизинцу на ноге пленника. Ноготь на мизинце лопнул и врезался в податливую чувствительную плоть пальца. «Ха-ха-ха-ха!» – завопил китаец. Джек сжал пальцы на ноге, чувствуя, будто это ему сейчас ударили по мизинцу молотком. Он перевел взгляд на Риви, и это называется: «Мы его только немного побьем?» Джек почувствовал, как его похлопали по плечу. Повернувшись, он увидел, что Датч протягивает ему полотенце. «Спасибо», — с вымученной улыбкой сказал Джек, принимая полотенце. «Ни за что», — спокойно ответил Датч, поправляя очки. Датч, вытирая лицо, осторожно сказал: «Джек, нам обязательно. Поверь, парень, был бы другой выход, я бы им воспользовался», — сразу ответил на предполагаемый вопрос Датч. Джек кивнул, перевел взгляд на плачущего китайца и снова спросил: «Кто твои наниматели?» «Я не могу ответить», — плача, — говорил мужчина, — «не могу». Джек прикусил губу и посмотрел на Датча, говорит, что не может. Датч спокойно сказал: «Может, просто не хочет». Риви спокойно взяла небольшой гвоздик, воткнула его в ранний разбитый мизинец китайца, а затем со всей дури забила его в пол. «Стоит ли говорить, что мужчина заверещал, плача, как ребенок?» Огромные слезы катились по его щекам, когда он махал из стороны в сторону головой. Джек даже боялся, что голова пленника просто оторвется. «Я не могу сказать, пожалуйста, они убьют их, таковы правила», — бился в агонии мужчина, рыдая: «Убейте меня». Джек сжал ладони в кулак, покачал головой и перевел взгляд на Датча, говорит, что не может сказать, иначе кого-то из-за этого убьют. Видимо, его близких могут убить за его предательство. «Хаэм, тогда нам придется еще долго провозиться с ним, чтобы выбить информацию. Продолжим». Прикусив губу, Джек кивнул и перевел взгляд на плачущего мужчину. «Кто твои наниматели?» Пытки длились до самого вечера. Мужчина сопротивлялся до последнего, пока, в конце концов, не рассказал все, когда Риви собиралась разбить ему молотком второе яичко. Это были самые долгие часы в жизни Джека. Он сам не понимал, почему он не послал Риви и Датча и не ушел. Возможно, потому что он понимал, что, если он уйдет, они найдут другого переводчика, и пленнику все равно придется испытать все это. Глава 21. Не более. Под шум наполненной людьми улицы, Джек сидел на холодном пороге дома и смотрел на свои потные подрагивающие ладони. Мысли его тяжело переваливались в голове, как я смог выдержать все это. Казалось, меня вывернет наизнанку, меня и сейчас подташнивает, несмотря на то, что китаец наконец упокоился после этих адских часов. Гюнтер мягко улыбнулся и развел руками, потому что смысла уходить не было. Более того, если бы ты ушел, то пленник был бы вынужден еще дольше ждать свое упокоение, пока найдут нового переводчика. Просто представь, сидеть израненным, измученным, чувствовать непрекращающуюся боль по всему телу и ожидать смерти. Именно поэтому ты остался. Ты вытерпел это не только для себя, но и для него. Джек измученно ухмыльнулся и покачал головой. Ладно, я понял, хватит. Твой род способен даже священника убедить, что скотоложство – это богоугодное занятие. В ответ Эдим ухмыльнулся и пожал плечами, будто он не понимает, о чем это говорит парень. Позади Джека послышались спокойные шаги. Шаги были легкими, так что парень сразу понял, что это Реви. «Ну как ты?» – спокойно спросила она и села рядом с ним. «А ты как думаешь?» – хмуро спросил Джек, смотря в стену на другой стороне улицы. «Думаю, тебе херово». Слегка пожала плечами Реви и достала сигарету. «Думаешь, а ты думала, когда говорила мне, мы только немного побьем его и все». Взгляд Реви стал острым. «Не стоит так говорить со мной, Джеки. Ждешь извинений? Ну извини, дерьмо случается. Думаешь, я рассчитывала на такую хуйню? Думаешь, мне самой было приятно пытать этого упрямого ублюдка?» Джек на мгновение напрягся, понимая, что глупо дергать тигра за усы, а потом усмехнулся. «Я думаю, что ты меня надула, Реви. Это подтвердится, когда я пойму, что из тебя такой же хороший учитель по стрельбе, как из меня балерина». «Ха!» – возмутилась Реви, когда уже собиралась затянуться. «Ты во мне сомневаешься». Джек устало улыбнулся и с вызовом посмотрел на девушку. «Очень, очень сомневаюсь». Реви оскалилась и приблизила свое лицо к парню. «О, я вижу, кто-то осмелел. Думаешь, я не сделаю в твоей туше пару дырок? Валяй!» – спокойно сказал Джек, смотря ей в глаза. Реви хмыкнула и, затянувшись, выдохнула дым через нос. «Ты, видно, еще шокирован произошедшим, раз страх потерял, но ничего. Через время тебя отпустит, и ты снова будешь дрожать при виде меня». Джек закатил глаза и перевел взгляд на улицу, отвернувшись от девушки. Стоило ему это сделать, как Реви перевела взгляд на его лицо, что было немного видно сбоку. Он снова похудел и стал милее. «Это на парней так жизнь в борделе влияет?» Следом она посмотрела на губы Джека и задумалась. Через мгновение Реви улыбнулась, вытащила сигарету из своего рта и подлезла к парню. «На, затянись». «Что?» – удивился Джек, когда Реви поднесла наполовину скуренную сигарету к его губам. «Я не курю, но ты выглядишь, как человек, которому надо покурить». С блеском в глазах, говорила Реви, слегка ухмыляясь. Джек вздохнул, перевел взгляд на сигарету, фильтр которой был еще немного влажный от губ девушки. «Повторюсь, я не люблю курящих и сам не люблю это дело». Мысленно же он смутился. «Да ладно». Гюнтер лишь хихикал, развеивая свой таинственный, серьезный образ. Улыбка Реви замерла. «Брезгуешь?» – прищурилась она. «Что?» – удивился Джек, смутившись. «Брезгуешь мной? Поэтому не хочешь затянуться моей сигой?» «Нет, тогда затянись», – настойчиво сказала девушка. Парень вздохнул. «Ладно, но только один раз, ясно?» – твердо сказал он. «Как хочешь», — довольно пожала плечами Реви. Покачав головой, Джек с заминкой осторожно приложился к сигарете и затянулся. «Хак-хак-ха, ну и дерьмище. Правильно делаю, что не курю», — восклицал он, схватившись за горло. Тем временем Реви с широкой довольной ухмылкой начала хлопать его по спине. «Слабачок, ха-ха-ха, кха, отвали», — отмахнулся Джек, вставая. «Кха, завтра вечером встречаемся у Эды. Я покупаю патроны, и ты меня учишь стрелять». Реви удовлетворенно закинула руки за голову. «Ага, все в силе». «Ладно», — покачал головой он, — «я пошел». «Погоди, тебя подвести?» — резко встала девушка. Сначала Джек хотел отказаться, так как больно эта девушка настойчивая, и его это уже начинало немного напрягать, но вспомнив, что произошло в прошлый раз, когда он решил пройтись, передумал. «Ладно, вези». «Отлично, запрыгивай». Летящей походкой шла девушка в сторону машины. Гюнтер состроил милую мордочку. «Только посмотрите, его уже до дома подвозит». «Отвали», — мысленно вздохнул Джек, находясь в смятении. «Меня и так напрягает все это такое чувство, что мы с Реви поменялись местами. Будто это она мужчина, а я женщина. И почему же ты так думаешь?» — улыбался господин зеркало. «Ну это она будто добивается меня, причем я не понимаю почему. Что касается первого, Джек, то это участь не женщин, а участь того, кто создает собой хороший спрос. Например, мужские звезды создают собой хороший спрос, и многие, многие женщины гоняются за такими мужчинами со своим предложением. Неужели ты думаешь, что если эти популярных мужчин добивается противоположный пол, то значит они женщины?» Джек удивился, в этом есть смысл, но наша ситуация немного другая. Гюнтер развел руки, ну, тут ситуация немного более сложная. Все дело в том, что характер Реви более суровый, настойчивый и в принципе сумбурный, а ты более отходчивый, спокойный, невинный и мягкий. Вот и все. Джек мысленно вздохнул и перевел взгляд на довольную Реви, что вела машину, подпевая какой-то рок-группе по радио. Что касается второго, то это всегда так происходит. Люди зачастую удивляются, что им внезапно начинает нравиться кто-то, кто вроде и не соответствует их вкусам. Ты же знаешь про любовь с первого взгляда, так вот это не любовь, а влюбленность, что только может перерасти в любовь. Почему ты так зацепил Реви? Кто знает, зачастую и причин то нет. Это просто происходит спонтанно, Джек. Парень усмехнулся. А Дим, а ты знаешь, что ты мастер уклончивых ответов? Всегда знал об этом, улыбнулся господин зеркало. Красная машина остановилась у борделя, и Джек с облегчением вышел из нее. Реви через стекло ухмыльнулась парню, а потом, резко нажав на педаль газа, уехала. Джек покачал головой и посмотрел на Хира, что уже ожидал его для тренировки. Парнишка подбежал к Джеку и радостно спросил: «Будем бегать?» В ответ тот улыбнулся, взлохматил волосы Хира и сказал: «Да, сейчас переоденусь, подожди». Час спустя, пробежав небольшой марафон, Джек и Хира уселись на скамейку, что была неподалеку от Иштара. «Хорошо побегали», — сказал Джек, с улыбкой вытирая потное лицо. «Ага», — с мягкой милой улыбкой сказал Хира, смотря на звездное небо. «Спасибо, Джек». «Что?» — не понял тот, повернувшись в сторону парня. «Спасибо за все», — сказал Хира, переведя взгляд с неба на лицо Джека. «Раньше я был одинок, но потом появился ты и подарил сначала мне друга, а потом и семью». По лицу Хира покатились крохотные слезы радости. Сам Джек в шоке замер. «Какая семья?» — спросил он, не понимая. «Ну как же, все сестры, в твоем заведении, мне почти как семья», — улыбался парень, с влажными глазами. «Они называют меня младшим братом, дают конфеты и иногда кормят со мной голубей. Ты подарил мне семью, Джек, ты подарил мне счастье. Спасибо тебе за это, друг». Джек не знал, что и думать. Ему было одновременно и приятно, и плохо. «Вот сука, не плачь, а то и у меня глаза начинают чесаться». Взяв себя в руки, Джек улыбнулся. «Ни за что, Хира. Я рад, что помог тебе». «Ага», — радостно сказал Хира, вытирая рукавом слезы. «Ладно, я пойду спать. Мне нужны силы, чтобы выполнять свою работу хорошо. Спокойной ночи, Джек», — говорил парень, убегая в сторону борделя. Провожая его взглядом, Джек задумался: «Зараза, у меня есть система, а я не могу вылечить просто парнишку». «Запрос принят», — ухмыльнулся Гюнтер. «Задание Хира не более добавлено. Цели на выбор. Цель — довести все черты до 10 единиц. Цель — убить Беатрис. Награда. Таблетка ясного разума. 100 очков зла. Награда. Таблетка ясного разума. 500 очков зла». «Это неожиданно». «Удивленно», — подумал Джек. «Конечно, награда за убийство Беатрис больше. Насколько же она тебе не нравится, а Дим, только немного раздражает», — оскалился, со злым блеском в глазах, господин зеркало. Джек покачал головой. «Естественно, я буду выполнять первую цель, но просто спрошу, а можно выполнить две цели и получить двойную награду?» «Нет», — ухмыльнулся Гюнтер, — «только одну». «Ясно. Кстати, загляни в статус». «Хорошо». «Статус. Система зла. Характеристики. Сила – 8160, проворство – 10200, живучесть – 7140, восприятие – 15300, разум – 12240, воля – 11220, либидо – 360, очки зла – 220, задание – приручение двурукой, цель – Ребекка ли должна полюбить пользователя, награда – модификатор, глаза Белелаур – 1, ковбой, цель – пройти тренировку Реви и впечатлить ее результатами. Награда. Проворство повышается на 2 значения. Хира не болей. Цели. Довести все черты до 10. Цель 2. Убить Беатрис. Награда и. Таблетка ясного разума. 100 очков зла. Награда 2. Таблетка ясного разума, 500 очков зла. Модификаторы. Непоколебимый разум, ур, макс. Тело дьявола, ур, макс. Полиглот, ур, 1500. Контроль тела, ур, 1-1000. Откуда? Спросил Джек, на самом деле понимая, откуда. Пытки. Улыбнулся Адим, ты был соучастником, Джек, так что тебе положена награда. Джек поджал губы. Глава 22, двоих сразу. Некоторое время Джек смотрел на эти очки зла, понимая, что цена за них, это пытки человека. Пытки, что заставили пленного ненавидеть их, ненавидеть себя, ненавидеть весь мир. Пытки, что заставили его плача, молить о смерти. Некоторое время Джек сидел молча, пока, в конце концов, не покачал головой, глупо уже думать о содеянном, прошлого не вернешь, верно, кивнул Гюнтер, на что потратишь, тут и думать нечего. Пожал плечами Джек и мысленно нажал на кнопки улучшения живучести и либидо. Волна энергии разошлась по его телу, снова немного меняя его организм. В основном это касалось внутренности Джека. Усталые мышцы получили желанное расслабление и восстановление. Внутренние органы еще немного восстановились. Почки очистились, печень вывела накопившиеся токсины и восстановилась, а сердце наконец лишилось доставучей аритмии. Легкие стали более эластичными, позволив брать больше воздуха и дольше задерживать дыхание. Глаза Джека стали идеальными, имея отличную остроту зрения. Язык тоже стал идеально чистым и более чувствительным к восприятию вкусов. Уши также не отставали, заимев идеальный для человека слух. Впрочем, благодаря хорошо прокачанной черте восприятия, Джек слышал, видел и чувствовал намного больше и острее, чем обычный человек. Репродуктивная система также получила небольшое улучшение, однако Джек все равно, пока, не чувствовал изменений, связанных с этим. Джек выдохнул, сжимая кулаки, отлично, теперь можно и продолжить тренировку, мышцы то восстановились. Дело твое, пожал плечами Адим. Джек медленно просыпался. Было раннее утро, когда он медленно встал с кровати, умылся и переоделся в грязное. Вчера вечером он дополнительно занимался после того, как система восстановила его мышцы, а сегодня он уже с новыми силами идет в бой с самим собой. Джек привычно занял упор лежа и начал отжиматься, пока Гюнтер считал для него. За все время, что он тренировался, у него еще ни разу не получилось достигнуть предела. Как бы он ни старался приблизиться к этому пределу, казалось невыполнимой задачей. 82, 83, все, не могу. Упал Джек на, мокрый от пота, пол. Гюнтер захлопал в ладоши с широкой ухмылкой. Ну, это твой новый рекорд. В прошлый раз было 80. Однако Джек сжал челюсть. Сколько там до моего предела? Твой предел, на данный момент, это 120. Ухмыльнулся Гюнтер. Джек ударил кулаком по полу. Черт, мне уже кажется, что это невозможно. Адим развел руками. Я предупреждал, что этот вариант будет крайне трудным. Джек еще немного полежал, переведя дух и приступил снова к тренировке. Примерно через час он закончил свою тренировку и сходил в душ. Затем он осмотрел своих работников. Парочка была с жутким похмельем, но в основном все было нормально. Потом завтрак, а под его конец Джек решил наведаться к бабуле, что сшила для него пару комплектов одежды недавно. Ему нужна была новая одежда. Выйдя из борделя, он хотел было взять такси, но на удивление ни одного таксиста не было. Черт, ждать смысла нет, пойду пройдусь. Может, по дороге кто найдется. Вздохнув, подумал Джек. С этими мыслями он направил лыжи в нужную ему сторону. Была хорошая погодка, как для Джека. Хмурые тучи затянули небосвод, позволяя лишь крупицам света добираться до земли. Прохладный ветерок играл с волосами Джека, пока он с улыбкой шел по почти пустой улице. Было раннее утро, да и под дождь, который хотел сорваться, немногие хотели попасть. Внезапно из дома, что был справа от него, вылетела женщина с бешеными глазами и паникой на лице. Она была довольно симпатичная, груди, попа, милая личика. Все было при ней. Она начала быстро осматривать улицу, а когда ее глаза зацепились за лицо Джека, она сразу быстро побежала к нему. «Помогите, пожалуйста, моя дочь в заложниках», — громко говорила она, схватив Джека за левую руку и таща в сторону своего дома. Естественно, Джек насторожился. Это походило больше на засаду в стиле классических фильмов о постапокалипсисе. «Помогите, моей маме плохо, а потом тебя этой маме же и скормит». Однако Джек ответил, «Хорошо, я помогу». Он не мог не откликнуться на помощь, Вдруг это не была засада и ребенок правда был в заложниках. Джек вытащил правой рукой пистолет, пока его тянула женщина, которая обрадовалась наличию пистолета у него. Стоило им войти в дом, как Джек услышал плач ребенка. «Девочки, папа, не надо, пожалуйста. Прости меня, Сурия, по-другому папа не может, прости. Походу меня не надули». Нахмурившись, подумал Джек, слыша голоса. «Ага», с улыбкой ответил Гюнтер. Женщина, что тянула его за руку, открыла последнюю дверь, и Джек увидел, как, в конце комнаты, худой парень держит в руках маленькую девочку, подставив к ее виску револьвер. Женщина тут же закричала в панике: «Я привела его, Антхит, отпусти нашу дочь, она ни в чем не виновата». Глаза Антхита посмотрели на серьезное, но немного смущенное лицо Джека. «Брось пистолет, бросай или я стреляю». Естественно, Джек бросил пистолет перед собой так, чтобы он мог его максимально быстро подобрать. Затем парень перевел яростный, обидчивый и разочарованный взгляд на жену. «Сайминг, ты снова меня обманываешь». «Снова». Женщина замерла, у нее перехватило дыхание. «С чего ты взял? Ты просил, чтобы я привела своего любовника?» «Я привела. Теперь отпусти Сурию». Теперь Джек замер и шокированно посмотрел на эту Сайминг. «Что? Какой еще любовник? Обман. Снова ложь!» — гневно кричал парень, крепко сжимая рукоятку револьвера. «Папа, мне страшно!» — плакала девочка, заливаясь слезами. Тем временем отец прожигал дыру в своей жене. «Я знаю, как выглядит твой любовник, Сайминг, знаю. И прежде чем соврать, тебе стоило найти мужчину своей категории, такой на тебя бы даже не позарился». Сайминг проглотила оскорбление и гневно посмотрела на мужа, заканчивая этот цирк. «Антхит, я не лгала, это мой новый любовник, смотри». Сказав это, женщина резко повернулась к Джеку и попыталась его поцеловать, но тот остановил женщину руками. «Какой любовник, какой поцелуй, ты о чем?» Ему что-то не хотелось целовать эту женщину. Плюс Джек понимал, что стоит этому парню подумать, что он любовник его жены, то пуля быстро настигнет его. Пусть лучше застрелит эту изменяющую жену, чем его. Женщина одарила Джека яростным, убивающим взглядом. Джек даже слюной подавился от такого взгляда. «КХМ, вот змея». Тем временем Антхит печально заговорил: «Я же говорил, что ты снова лжешь. Ложь, ложь. В нашей с тобой семилетней совместной жизни было хоть немного правды, Сайминг». Парень обнял дочь, прижимая свою голову к голове девочки. «Прощай, Сайминг. Я ухожу от тебя и забираю нашу дочь с собой». «Сто!» — пытался выкрикнуть Джек. Однако выстрел раздался быстрее. Пуля прошла через головы отца и дочери, забрызгивая дом кровью и убивая двоих сразу. Мгновенно. Закричала женщина, упав на колени. Она билась головой о пол и кричала, проклиная своего мужа, его предков, а потом и вовсе всех мужчин на свете. Затем она, плача, поползла к трупу дочери. Сайминг обняла это маленькое тело и заплакала сильнее. Джек тем временем, с пустотой в голове, поднял свой пистолет с пола. Когда тот оказался в его руках, его догнали первые мысли: «Какого хрена? Что вообще произошло?» Из рта Сайминг раздались суровые жесткие слова, пропитанные злобой и обидой: «Ты не помог мне, это ты виноват в том, что я не смогла спасти дочь». Джек резко поднял глаза и увидел, как Сайминг, вытащив револьвер из ладони мужа, попыталась его поднять на Джека и выстрелить. Но Джек был быстрее. Бах! Голова женщины откинулась, и она завалилась на тело своего мужа и дочери. Дымок медленно тянулся из дула пистолета, когда он опускал его. «Что за пиздец произошел со мной за последнюю минуту?» В тишине раздался спокойный голос господина зеркала. «А ты хочешь знать?» «Да», — твердо сказал Джек, быстро уходя из дома. Ему не нужны были проблемы, которые точно у него будут, если он еще немного задержится в этом доме. «Ну, тогда слушай, эта история не нова, таких много, очень много», — с улыбкой говорил Гюнтер. «Понимаешь, Антхит положил свою жизнь, чтобы прокормить свою семью. Он жертвовал своим здоровьем, временем, хобби, всем. Он уходил в командировку на 3 месяца, чтобы ежедневно работать на судне и зарабатывать на хорошую жизнь для своей дочери и жены. Первое время все было хорошо, но через год такой совместной жизни Сайминг нашла себе любовника. Более того, на деньги, что давал ей Антхит, она содержала себя и этого самого любовника. Пока муж горбатился, жена развлекалась с другим мужчиной в их супружеской постели. Даже дочь, которую Антхит любил больше жены, больше чем свою жизнь, была не его дочерью, а придатком любовника. Конечно, когда родилась Сурия, Сайминг пришлось резвиться за пределами дома, чтобы дочь не выдала ее, но в основном изменений больше не было. С каждым разом Сайминг была наглее, а значит шанс того, что Анхит все узнает, становился все выше. Однако дамочка уже уверовала, что ее муж никогда не догадается о ее интрижке. «Вот так, ну пиздец», — ответил Джек, идя по улице и ощущая, как на его голову падают капли прохладного дождя. «Погоди, а ты откуда все это знаешь?» — прищурился Джек. В свою очередь Гюнтер в его голове обворожительно улыбнулся. «Просто знай то, что я знаю все. Вот так, хочешь сказать, что ты знаешь обо всем в этом мире?» «Да, как только я попал в этот мир, я за мгновение узнал все. Впечатляет, что и ожидалось от создателя системы. Так получается, ты можешь меня информировать, когда я в этом нуждаюсь». Гюнтер хитро и дразняще усмехнулся. «Нет, иначе будет неинтересно смотреть на твое приключение. Я рассказал тебе эту историю только потому, что она ничего не поменяет. Ну и настроение у меня сегодня хорошее». Джек вздохнул, покачав головой, «а вот у меня нет. Все хорошее настроение, что было, улетело в мусорное ведро. Я рад, что ты не винишь себя в происходящем». «Не совсем. Конечно, меня грызут мысли о том, что было бы, если бы я подыграл этой суке. Удалось бы мне спасти ребенка или нет, но это все глупые мысли, прошлого не вернешь». Статус. Система зла. Характеристики. Сила, 8160. Проворство, 10200. Живучесть, 8160. Восприятие, 15300. Разум, 12240. Воля, 11220. Либидо, 480. Очки зла, 100. Задание. Приручение двурукой. Цель. Ребекка ли должна полюбить пользователя? Награда. Модификатор. Глаза Белелаур. 1. Ковбой. Цель. Пройти тренировку Реви и впечатлить ее результатами. Награда. Проворство повышается на 2 значения. Хиронеболий. Цель И. Довести все черты до 10. Цель 2. Убить Беатрис. Награда И. Таблетка ясного разума. 100 очков зла. Награда 2. Таблетка ясного разума. 500 очков зла. Модификаторы. Непоколебимый разум, ур, макс. Тело дьявола, ур, макс. Полиглот, ур, 1500. Контроль тела, ур, 1-1000. Так и знал. 80 очков за эту изменяющую стерву, а немного ли? Ну, она все эти годы изменяла с одним и тем же любовником, так что, к тому же измена не такой грех, как убийство и пытки, это ты должен понимать. Ясно. Покачал головой Джек, увеличивая либидо еще на 1. Чего Джек не видел, так это как Гюнтер хитро улыбался, когда он это делал. Глава 23. Тренер. Еще немного пройдя по улице, Джек почувствовал тошноту и головокружение. По его счастью, рядом была скамейка, на которую он быстро сел. Смерть маленькой девочки, пусть и не от его руки, шокировала его. Голова была готова лопнуть, и в то же время чувствовалось, будто она пустая. Пустая, но одновременно переполненная и очень, очень тяжелая. Джека не покидал образ пробивающей голову пули, что лишило ребенка жизни. Его не слишком сильно грызла совесть за убийство женщины, она сама напала на него, а вот смерть ребенка было не совсем легко перенести. «Вот ты и отошел от шока», — вздохнул Гюнтер, пока лицо Джека становилось все бледнее. «Ну, переживешь, Гюнтер», — тихо спросил Джек у себя в голове. «Если бы мои характеристики были больше, я смог бы спасти ребенка?» Адим поднял бровь. «Что за глупый вопрос?» «Конечно, да. Правда, тогда тебе нужно было бы иметь, помимо навыков, скорость реакции и скорость рук, как минимум, на уровне Реви. Мне не нравится такая беспомощность, чувствую себя максимально дерьмово. Я должен усилить тренировки. Мне нужен тренер, что поможет мне поднять характеристики», — решил Джек. Гюнтер покивал. «Отличная мысль. Вот только где ты найдешь себе достойного тренера в этой дыре? Люди-балалайки, как и она сама, конечно, подготовленные бойцы, но вряд ли они подходят в тренера. Максимум они могут подучить тебя стрельбе, да дать пару советов, хотя этому тебя уже обещала научить одна мадам». «Да, надеюсь, Реви не просто разбрасывалась словами, чтобы заставить меня побыть переводчиком», — покачал головой Джек, ощущая, как по его мокрым волосам бьют капельки дождя. Когда Джек вернулся из ателье бабули Мари, он полностью ушел в работу до самого вечера, пытаясь всячески отвлечься. Девочки сразу подметили, что их босс выглядел сегодня не очень, поэтому старались не доставлять ему проблем, которых он как раз и хотел, чтобы они ему доставляли, ведь ему опять же таки хотелось отвлечься. Уже вечером он сел в такси и поехал в церковь Насилия, где его уже ждала Реви. Подъезжая к церкви, Джек уже видел, как неподалеку стояла припаркованная красная машина Реви. «Ну, она тут, значит, уже все не так плохо», — с облегчением подумал Джек, вылезая из такси и расплачиваясь. «Ты так не доверяешь Реви», — усмехнулся Гюнтер. «А она похожа на женщину, которой можно доверять», — вздохнул Джек. «Да», — усмехнулся Гюнтер. Джек потер лоб и вздохнул. «Может, ты и прав». Пройдя по аллее, он постучал в двери. «Ох, опять кого-то приперло. Иду, иду», — послышался голос Эды. Двери церкви резко открылись, и Эда увидела слегка смущенного Джека. «Я вновь помешал?» «Не, тебя-то мы и ждем», — улыбнулась Эда и указала пальцем внутрь церкви. «Заходи». «Ага», — улыбнулся он и под пристальным взглядом монашки зашел внутрь. Ему стоило только немного пройти, чтобы увидеть Реви на диване и полупустую бутылку рома на столе. «Реви, мы же договаривались, что ты будешь тренировать меня», — покачал головой он. Реви перевела замутненный взгляд на бутылку. «Не бойся, пол бутылки рома на двоих. Это детский смех. На самом деле в таком состоянии я буду тренером получше. Я не припомню таких свойств у рома», — закатил глаза Джек, подходя к девушке. «А ты, я вижу, становишься все более секси», — ухмыльнулась она, «да и запах твой стал более насыщенным». Джек с сомнением посмотрел на нее. «А вот такие свойства у рома есть. Уверен, что с каждым последующим стаканом я буду все более секси, как ты выразилась». «Воркуете, голубки?» — с ухмылкой сказала Эда, подходя к Джеку. «Тебе как обычно?» «Почти», — слегка улыбнулся Джек. «Дай мне 4 пачки патронов, будет сделано», — сказала Эда и, уходя, незаметно показала большой палец Реви, на что та ухмыльнулась. Эда скрылась за углом, а Реви с улыбкой посмотрела на Джека, хлопая рядом на диване. «Садись, я постою», — с сомнением сказал Джек. «Че такой напряженный, тебя вечно уговаривать надо?» — с интересом спросила девушка. «В моей памяти еще свежо воспоминание о том, что было в прошлый раз, когда я сел рядом с тобой», — покачал головой Джек, хотя втайне для себя удивился, что ему даже хотелось присесть рядом с этой девушкой. «Тогда я была пьяна», — ухмыляясь, махала рукой она, доставая новую сигарету из пачки. «А сейчас что?» — усмехнулся Джек. «А сейчас я пьяненькая, но никак не пьяная. Это две разные стадии», — поучительно говорила она, скались. «Давай, садись. Неужели мне каждый раз нужно угрожать тебе пистолетом?» Договорив, Реви подняла свой пистолет и направила на Джека, что спокойно смотрел на нее. «Теперь сядешь». Джек вздохнул и, покачав головой, пошел в сторону Реви. «Неужели ты все свои проблемы решаешь при помощи пистолета?» Реви довольно оскалилась. «Так удобнее и быстрее. Пистолет – очень красноречивый предмет. Наводишь его, и проблем уже нет. О, стих. Видал, что могу?» В этот момент Джек споткнулся о пустую бутылку рома, когда подходил к Реви. «А это что?» Реви икнула. «Бутылка. Я вижу, что бутылка», – закатил глаза Джек. «Почему она пустая?» «Потому что в ней нет рома», — сказал Реви, будто парень спрашивает у нее глупые вещи. Джек махнул рукой, понимая, что все бесполезно. Вздохнув, он сел рядом с девушкой, которая сразу приобняла его за плечи. Он еще раз вздохнул и убрал со своего плеча руку Реви. «Слушай, я пришел тренироваться. Я намерен выложиться на полную. Для меня это важно». Реви посмотрела в глаза Джека. «Все, поняла, больше не буду. Просто ждем Эду». Вот только следом она облокотилась на Джека и, приобняв его, задремала. «Какой ты мягкий», — напоследок сказала она, перед тем, как заснуть. «Зашибись», — подумал Джек, смотря на фрески, что были на потолке церкви. Через 5 минут вернулась Эда. Как только она вошла, то сразу приложилась ладонью о свое лицо, когда увидела спящую Реви и смущенного Джека. «Вот дура, я что, зря тебе дополнительное время выигрывала? Подъем», — громко сказала Эда, кидая на стол 4 пачки патронов. Реви быстро открыла глазки и посильнее сжала Джека, зевая. «Боги, Эда, он такой удобный. Лучше не обниматься с ним, если не хочешь спать». Джек вырвался из объятий Реви, под недовольное бурчание, и расплатился с Эдой. «Пошли, за Соня», — вздохнул Джек, беря патроны и идя на выход. Реви медленно поднялась, споткнулась о бутылку на полу, и пошла следом. «Слушай, может, все-таки поедем на такси?» — смущенно сказал Джек, когда Реви не попала со второго раза ключом зажигания в замок. «Не писай в рюмку, я просто только проснулась», — усмехнулась Реви, заводя наконец-то машину. «Боже, надо было настоять на такси», — подумал Джек, когда машина резко тронулась. «Да ладно, если что, то ты просто начнешь заново в новом мире», — пожал плечами Гюнтер. «Спасибо», — успокоил. «Ни за что», — пожал плечами Гюнтер. Джек перевел взгляд на довольную Реви. По аниме он запомнил эту девушку довольно нервной и раздраженной машиной для убийства, которая заводится от любого косого взгляда. И вот что интересно, он пока не замечал этого в ней. Может, она здесь отличается от своей каноничной версии? Внезапно кто-то подрезал их при обгоне. Реакция Реви не заставила себя ждать. «Ах ты, ублюдок, пизда тебе», — сказала гневно она, вытащив свою беретту. Следом она вытащила руку в окно и начала палить в машину. В результате, машина обгонщика экстренно смылась, не по намеченному заранее маршруту. «Козел», — напоследок сказала Реви, убирая в кобуру пистолет. «Не, все на месте», — вздохнул Джек, «просто это со мной она более-менее мягкая». В итоге они приехали на то место, где Джек тренировался 2 недели. «Значит, тут, да», — осматриваясь, — говорила Реви, подмечая большое количество гильз в траве, «ну, неплохое место». В это время Джек ставил мишени на булыжники. «Да, неплохое, а главное нелюдное». Затем Джек отошел и достал пистолет. «Начинаем?» «Ага. Покажи сначала, как ты стреляешь», — сказала Реви, подойдя к нему. Джек кивнул и начал стрелять, как он это обычно делал. «Выстрел, 2, 3, 4. «Все. Я все поняла», — кивнула Реви. «Ты неплох для любителя, но у тебя есть множество ошибок. Ну, во-первых, тебе стоит сосредоточиться на скорости. Целься быстрее, быстрее двигай руками и быстрее поражай мишени. В бою каждое мгновение может стать последним, а за то время, пока ты целишься, тебя пришьют пару раз». «Здраво», — кивнул Джек, а потом отвел взгляд. «А ты можешь говорить такие вещи с застегнутой ширинкой? Я ведь твои трусы вижу. Тебя смущает моя ширинка?» — ухмыльнулась она. «Да, ну так не смотри на нее», — пожала плечами она. «Логично», — покачал головой Джек. Тем временем, Реви подошла к его спине и, приобняв, взяла за руки. «Давай я тебе покажу, как правильно держать пистолет, а то мне было больно смотреть, как ты его держишь». «Хорошо», — серьезно кивнул Джек, стараясь не обращать внимания на твердые соски девушки, что прижимались к его спине. «Вот так, да, так хоть и менее удобно, но зато более эффективно», — говорила она ему в ухо. «Реви», — сухо сказал Джек. «Да, а тебе обязательно прижиматься так? А что, тебе не нравится?» — усмехнулась она. «Мне просто жарко». «Ну, придется потерпеть, это тоже часть тренировки, тренировки концентрации». Джек вздохнул и решил не спорить с этой девушкой, сосредоточившись на тренировке. 2 часа Джек тренировался с Реви. Это были долгие и очень поучительные 2 часа. Под конец Реви подвезла его до борделя и довольная укатила. Но на этом сегодняшнее приключение Джека не окончилось, ведь только стоило ему сделать несколько шагов в сторону Иштара, как он за своей спиной услышал женские голоса. «Кака, пожалуйста, не отходи от меня так далеко», — громко говорила мускулистая женщина, что была немного ниже Джека. «Не бойся, Валмит, в этой части города довольно безопасно. Расслабься, мы же в отпуске». Глава 24, предложение. «Кака, пожалуйста, не отходи от меня так далеко», — громко говорила мускулистая женщина, что была немного ниже Джека. «Не бойся, Валмит, в этой части города довольно безопасно. Расслабься, мы же в отпуске». Стоило Джеку услышать это, и он замер, а его сердце дрогнуло. «Да ну не», — в смятении подумал он. Гюнтер же ухмыльнулся, и Джек понял, что в этом мире гораздо больше опасных женщин, чем он изначально предполагал. Все еще не веря, он осторожно повернулся, чтобы увидеть обладателей этих голосов. «Руанапур очень опасен, Кака, ты и сама прекрасно знаешь об этом. То, что мы на территории балалайки, еще не значит, что мы в безопасности», — говорила мускулистая женщина средних лет, с темными волосами, что были чуть ниже ее широких плеч. Один глаз был спрятан за повязкой, другой сверкал своим медовым цветом. «Черт, я называл Беатрис амазонкой, но как же я ошибался? Как эта женщина в состоянии иметь такое грозное тело и одновременно сохранять свою женственность?» Впечатлившись, округлил глаза он. Затем Джек перевел взгляд на Кака. Это была юная девушка с длинными белоснежными волосами, светло-голубыми глазами и очень бледной кожей. На ней была белая рубашка, что была застегнута только на несколько пуговиц, что в результате приводило к тому, что легкий ветерок каждый раз оголял ее плоский животик. Как и Хикматьер, красивая, красивая ходячая проблема, она же еще более непредсказуемая и безумная, чем Реви. Как убрала руки за спину и улыбнулась, я знаю, что Руанапур опасен, но с тобой, Валмит, я чувствую себя в полной безопасности. Ох, не нужно меня хвалить, Кака. Засмущалась эта суровая на вид женщина, что может скрутить пару мужиков и не вспотеть. Хотя было видно, что она очень довольна комплиментом. Джек смотрел на смущенную Валмит, а потому у него было потрясение, когда он перевел взгляд на Кака, которая уставилась на него. Их взгляды встретились. Осторожный и все еще шокированный взгляд Джека и острый проницательный и откровенно настойчивый взгляд Кака. Атас! Крикнул у себя в голове Джек и, нервно улыбнувшись девушке, быстро направил ноги в сторону борделя. Понадобилось всего несколько секунд, чтобы он быстрым шагом, что граничил с бегом, скрылся с глаз девушки. Как энергично, с предвкушением, улыбнулась Валмит. Ты видела того парня? Ага. Кивнула Валмит, взяв себя в руки. Как коварно, а главное жадно улыбнулась, я хочу его. Валмит споткнулась и почти упала. Кака, нельзя же так резко, ты же видишь его в первый раз. Да, он милый, но все же, говорила она с паникой и толикой ревности. Кака усмехнулась, прикрыв рот рукой, ха, видела бы ты себя. Валмит покачала головой, выдыхая, так это шутка. Кака прикрыла глазки и, вытянувшись, крутанулась на месте. Нет, я хочу, чтобы он стал частью нашей команды. Девушка ухмыльнулась, мое чутье кричит мне, что этот парень особенный, а ты знаешь, что чутье меня никогда не подводит. Валмит потерла лоб и вздохнула. Кака житкнула себя указательным пальчиком в щеку и задумчиво сказала, вот только он явно сбежал от меня сейчас. Может, я растеряла свое обаяние? Что ты? Ни капельки. Быстро ответила Валмит, махая руками, наверное, это я его напугала. Кака махнула рукой, не, ты не страшная, Валмит, как ты думаешь, он точно убежал от меня. Я поймала его взгляд, и он сразу скрылся. Такое чувство, будто он узнал меня, хотя мы точно не встречались. Валмит покачала головой, и все же, нельзя вот так просто взять кого-то в команду. Мы же абсолютно о нем ничего не знаем. Кака надула губы и сложила руки на груди, я просто сказала, что хочу, но не говорила, что займусь его вербовкой прямо сейчас. Прости, я просто переживаю за твою безопасность, быстро сказала Валмит. Кака усмехнулась, смотря на нервное лицо женщины, пошли за ним. А, удивилась Валмит, когда Кака схватила ее за руку и повела в бордель. Кака усмехнулась, он зашел в этот бордель, но по его виду было понятно, что он не ходок по таким заведениям, а значит, скорее всего, он забежал сюда, чтобы спрятаться от меня. Ку-ку-ку. Только от меня еще никто не убегал, пропела под конец она. Она так прекрасна, когда чем-то увлечена, с улыбкой думала Валмит, заходя со своей начальницей в Иштар. Заведение встречало игривыми запахами аромасвечи и живой музыкой. О, а тут неплохо, улыбнулась Кака. Да, кивнула Валмит, подмечая несколько хороших упругих попочек, что проходили мимо. Слегка осмотревшись, Кака прищурилась. Его тут нет, интересно, он сбежал через черный ход, Валмит пожала плечами, давай спросим, Гюнтер, ты не говорил, что в этом мире есть несколько аниме-вселенных, ага, довольно ухмылялся Адим, почему, быстро шагая по своему кабинету, удивленно спросил Джек, господин Зеркало развел руками и невинно сказал, ты не спрашивал, в этот момент, Джек хотел покусать Адима, на зависть бешеной собаки, довольно усмехнувшись, Гюнтер покачал головой, даже если бы ты и спросил, я бы не ответил, так неинтересно, понимаешь, Джек со стоном схватился за лицо, да и вообще, чего ты убежал, усмехнулся Гюнтер, Джек вздохнул, мне и так хватает приключений, еще и как и я вряд ли выдержу, я слишком слаб, чтобы связываться с подобными монстрами в юбке, мне Реви с балалайкой хватает, стеклянный человек слегка наклонил голову в бок, ну, дело твое. Однако в таком случае ты поступил очень опрометчиво. Если бы я не знал, что ты не специально это делаешь, то я бы даже тебе похлопал. Джек удивился, подняв брови дугой. Что, ты о чем? Джек, Джек, Джек. Увидев, как и Валмит, ты должен был вести себя максимально спокойно и тогда, может быть, они бы не стали искать тебя. Однако, ты совершил серьезную ошибку. Своим странным и даже загадочным поведением, ты заинтересовал Кака, разыграл в ней аппетит. Можно сказать, Ты пробудил в ней охотничий азарт. Теперь она вряд ли тебя отпустит. Джек замер, а следом схватил себя за волосы, понимая, что скорее всего Эдим-то прав. Ох ё. Гюнтер слегка ухмыльнулся. Не вижу ничего плохого в этой ситуации. Ты, например, мог бы как-то попросить Валмит тебя научить бою на ножах, а также потренировать. Эта женщина точно знает толк в развитии тела. Джек покачал головой, а может все-таки пронесет? Внезапно в дверь кабинета постучали. В этот же момент улыбка Гюнтера переросла в предвкушающую ухмылку, а лицо Джека стало слегка кислым. Он подошел к двери и осторожно открыл ее. Да, на пороге стояла озадаченная Лола. «Джек, тебя ищут». Джек натянуто улыбнулся. «Да, и кто же?» «Не знаю». Пожала плечами Лола. «Две женщины. Одна высокая и мускулистая, а другая бледная». «Ясно». Выдохнул он. «Ладно, скажи, я скоро подойду». В ответ Лола кивнула и утопала. Джек сразу закрыл дверь и плюхнулся на диван. Примерно минуту он лежал, пытаясь унять бешеный поток мыслей в голове. Гюнтер обворожительно улыбнулся. «Джек, ты же понимаешь, что Кака, Свалмит, может сама подняться сюда, если ты продолжишь тут валяться». Джек протянуто недовольно простонал, пряча лицо за ладонями. «Почему же я такой невезучий? Сначала вот так с Риви встрял, теперь просто на улице застал Кака и Валмит, а что дальше? Придет Риас Гримари и скажет, что у меня внутри есть святой механизм и я должен стать ее слугой». Гюнтер засмеялся. «Ха-ха-ха, было бы неплохо, но могу точно сказать, что святого механизма у тебя нет. Что касается удачи, то она у тебя очень даже хороша не находишь. Обычные попаданцы радовались бы такой удаче, но только почему-то не ты». Джек устало почесал глаза. «С каких пор я наделен удачей героя типичного гаремника? Почему бы мне не иметь удачу типичного героя Синина, которые могут находить великое оружие где-нибудь в пещере?» Гюнтер покачал головой. «Много хочешь. Скажи спасибо, что не наделен удачей Юкирита. Хуй». Подавился слюной Джек, от мысли о том, что он мог бы иметь удачу этого парня. «Ладно, ты прав, вечно тут сидеть не выйдет, надо идти», — говорил мысленно Джек, поднимаясь. «Лучше уж поговорить там, в зале, где много людей, чем тут наедине». Джек медленно выходил из кабинета. С высоты ему было прекрасно видно, как в зале, за столиком, сидели Валмит и Кака. Последняя уже пила вино, а господи, она еще и трезвой не будет. Со вздохом, дернул носом Джек и медленно потопал вниз. Еще на подходе Кака и Валмит заметили его. И если Валмит с интересом осматривала его, то Кака, покачиваясь на стуле, прожигала его своим слегка мутным взглядом хищника. В конце концов, Джек подошел к их столику и слегка неловко улыбнувшись, сказал: «Я Джек, управляющий этого заведения. Вы хотели меня видеть? Так тебя зовут, Джек?» «Да, хорошее имя», — кивнула Кака. «Я Кака Хикматьер, торговец оружием. Приятно познакомиться, мисс Хикматьер», — кивнул Джек. Он не собирался протягивать свою ладонь для рукопожатия этой девушке, так как не хотел, чтобы Валмит сломала ему руку. Конечно, это утрировано, но Валмит и правда смотрела на всех коршуном, оберегая своего любимого босса. «А и мне. Так вот», — медленно говорила она, а затем рывком приблизила свое лицо к лицу Джека. «Не хочешь стать моим подчиненным, Джек? Зарплата отличная. Есть возможность посмотреть весь мир, а в комплекте идут верные товарищи и крутые пушки. Что скажешь?» Валмит прикрыла лицо ладонью, понимая, что в этом весь ее босс. Джек же пытался не отвести глаза от пристального, острого и немного безумного взгляда Кака. Глава 25. Терминатор. «Не хочешь стать моим подчиненным, Джек? Зарплата отличная. Есть возможность посмотреть весь мир, а в комплекте идут верные товарищи и крутые пушки. Что скажешь?» Валмит прикрыла лицо ладонью, понимая, что в этом весь ее босс. Джек же пытался не отвести глаза от пристального, острого и немного безумного взгляда Кака. «Нет». Спустя две секунды, сказал Джек. «Ха». Схватилась карикатурно за сердце Кака. «Какой резкий отказ. И почему же?» Неловкая улыбка парня стала спокойной и уверенной. «Я доволен своим нынешним положением. Деньги меня не интересуют. Посмотреть мир мне тоже не прельщает. Верные товарищи будут верны не мне, а вам, мисс Хикматьер. Что касается пушек, то в Руанапуре их, наверное, даже проще получить, чем у такого торговца, как вы. К тому же я недавно стал подчиненным балалайки, если вы знаете такую. Будет очень некрасиво так быстро покидать ее». Как возбужденно улыбнулась, Какой интересный ответ. Я знаю мисс Балалайку. Мы сейчас немного работаем с ней. Должна признать, похоже, она тоже имеет чутье. И давай перейдем на ты, Джек. Валмит тем временем с интересом осматривала Джека. Ее немного взбесило, что он так легко отказал, как и расстроил ее, но она должна признать, что у него были хорошие аргументы. В остальном парень перед ними выглядел безобидным малым с милой внешностью. Она не могла понять, почему Кака так вцепилась в него. Хотя это далеко не первый раз, когда она не понимает мыслей своего любимого босса. Все, что она может, это верить в Кака, и будь она проклята, если она не верит. Внезапно Кака приблизилась к Валмиты, с ухмылкой, начала мять ее большую упругую грудь. Кака, удивилась Валмит, однако в ее голосе слышалось одновременно смущение и радость. Джек же не повел и бровью от этого. Он помнил по аниме характер Кака, так что ничего нового он не увидел. Хотя он должен признать, что зрелище было довольно интересным. А как тебе такое предложение? Раз в месяц я буду давать тебе пожмакать грудь, Валмит. Это уникальное предложение. О таком многие мужчины мечтают. Соглашайся. Сама Валмит была на перепутье. Вроде ее сейчас используют, но руки ее начальника такие приятные. Она покраснела и перевела взгляд на Джека. Он не удивлен, его лицо такое спокойное, несмотря на этот абсурд. Джек слегка улыбнулся, смотря в глаза Кака. Если бы я хотел ласкать женские груди, то поверь, как управляющий борделя, я бы мог это делать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Затем Джек свел глаза на Валмит и слегка смущенно улыбнулся. Конечно, внешность, фигура и темперамент Валмит уникальны, но это того не стоит. И твое предложение наоборот отталкивает меня. Ты явно против воли хочешь заставить Валмит дать доступ к своей груди. Мне не нравится это. Вот как, хорошо, ответила Кака, отпуская своего подчиненного и садясь ровно за стол. Валмит с недовольным стоном отметила исчезновение ладони Кака с ее груди. Не принимай это всерьез. Это была, скорее, шутка. Я бы никогда не заставила Валмит делать что-то подобное. Тем временем Валмит с интересом посмотрела на Джека. Все время, что Кака играла с моей грудью, он даже не посмотрел на них. Все это время он смотрит нам исключительно в глаза, хотя это явно его немного смущает. Возможно, как и права, что Джек интересный, но нужен ли нам такой товарищ? Он не похож на подготовленного бойца, а мы ведь охраняем торговца оружием. Как ухмыльнулась, но уже более серьезно. Может, ты не хочешь иметь дело со мной, потому что я торговец оружием? Нет, покачал головой Джек. Возможно, раньше я бы и посчитал это причиной, но теперь, нет, я ведь тоже, получается, бандит, а значит, ничем не лучше вас, мисс Хикматьер. К тому же не оружие убивает, а человек. Люди, даже без вашего оружия, найдут способ умертвить своего противника, будь то палкой, камнем или собственными руками. Оружие лишь инструмент, на спуск по-прежнему нажимает человек. Кака с увлеченной улыбкой откинулась на спинку стула. В любом случае я торгую смертью. Почти ничем не лучше наркоторговца. Кака, тихо сказала Валмит, переживая за босса. Она знала, что Кака втайне ненавидит свою работу всем сердцем. Отнюдь, слегка улыбнулся Джек. Наркотики убивают человека сами, а оружие убивает только при помощи человека. Конечно, это можно поставить под вопрос, но в моем понимании это так. Кака с блеском посмотрела на Джека. Очень интересное мнение. Редко его можно встретить. Джек медленно встал из-за стола, за которым он сидел с Кака и Валмит. В конце концов, я не боец. Я могу быть переводчиком с китайского и арабского, но сомневаюсь, что ты имеешь языковые барьеры. Для тебя, Кака, я бесполезен. Если это все, то я, пожалуй, пойду. К удивлению Кака и Джека, со стула быстро встала Валмит. Думаю, мы можем еще немного побеседовать. Возможно, ты передумаешь, когда узнаешь Кака получше, говорила она, подходя к Джеку. Когда Валмит подошла к нему, она положила ладонь на его плечо и легким усилием усадила обратно на стул. Джеку впору испугаться или возмутиться, но вместо этого он с удивлением подметил силу этой женщины. Кху, насколько она сильна, она терминатор, что ли? Гюнтер ухмыльнулся в его голове. Почти. Эта девушка достигла пика силы, выносливости и проворности, что доступно женщине. Валмит села под шокированные взгляды Джека и Кака за столик, а когда она увидела эти взгляды, то слегка засмущалась и отвела глаза. В этот момент к столику подошли четверо вооруженных мужчин, «Босс, у вас проблемы?» Это были 4 охранника борделя, и им не понравилось действие Валмит. Сама Валмит напряглась при виде вооруженных людей. В воздухе витало напряжение. «Ничего особенного, парни, можете расслабиться. Эта женщина ничего плохого не хотела». Прикрыв глаза, ответил Джек, хотя мысленно он был удивлен, что те сразу вступились за него. Когда его гнобила Беатрис, подобного не было. «Хорошо», кивнули мужчина и колко посмотрели на Валмит, что втайне уже держала под столом свой нож. Как она переставала улыбаться все это время. Она посмотрела в глаза Валмит, и та смущенно и виновато отвела взгляд, тихо сказав: «Простите, значит, ты одобряешь его? Хорошо», подумала Кака, а затем игриво ухмыльнулась, прошептав на ухо Валмит: «Вечером я накажу тебя». Валмит быстро задышала и слегка задрожала всем телом от слов своего босса, хотя знала, что ее мечты явно не сбудутся. «Я извиняюсь за действия своего подчиненного», — слегка поклонилась Кака. От того, что Кака приходится извиняться, Валмит еще сильнее почувствовала себя виноватой. Джек поднял руки: «Ничего, ничего. Просто Валмит слишком сильно любит своего босса. Я понимаю», — Кака мило улыбнулась. «Ты очень добр, Джек. Я признательна тебе за это». Он же лишь отмахнулся. Затем Джек около часа разговаривал с Кака о различных вещах. Девушка пыталась узнать о нем как можно больше, а Джек иногда правдиво, а иногда витиевато отвечал. Валмит же, в основном, слушала их разговор и иногда что-то говорила сама. «Интересно, я не могу поверить в то, что ты говоришь», — откинулась на спинку стула Кака, качая головой. Джек развел руками: «Это правда. За 2 недели я сбросил 25 килограмм. Думаю, смогу и больше, если у меня будет толковый тренер». Кака прищурилась и хитро улыбнулась: «Ищешь тренера?» «Да», — кивнул Джек и слегка мечтательно улыбнулся, смотря на свои руки. «Я уже нашел себе тренера по стрельбе, чтобы уметь себя защитить. Также мне нужен тренер, что поможет мне привести свое тело в норму. Нет, даже не так, я ищу того, кто поможет мне вывести это тело на пик его возможностей». Обе женщины слегка удивились этому, но они явно одобряли подобное рвение. «Как насчет Валмит?» — спросила Кака, отчего сама Валмит удивленно раскрыла глаза, посмотрев на босса. «Так она загладит вину за сегодняшнее происшествие. Скажем, в течение месяца, что мы отдыхаем тут, она будет тренировать тебя по несколько часов в день.